Глава 9. Кот и мышь. Ночью мне не спалось. Я лежал в своей комнате и думал о том, как наипал Сытина. Я не сказал ему, что похитители говорили о моем отце. Хер его знает почему. Сытин нормальный мужик, но доверять ему до конца я не хотел. Решил сначала разобраться сам. А как разбираться? А, не мой. Так, что я знаю? Однажды в далекую деревню неизвестно откуда пришла беременная колдунья. Поселилась на отшибе, лечила людей и скотину. Родила сына от какого-то Ивана. По словам Юргиса, этот Иван был настоящим зверем, не щадил ни своих, ни чужих. Значит, у него были свои. Кто? Дружина? Подданные? А хер его знает. Понятно только, что в конце концов этого Ивана убили, а его беременная жена сумела убежать и спрятаться в глухомане. Наверняка Сытин про Ивана знает, но как его спросишь? Он тут же докопается, откуда у меня такой интерес к истории. А если этот Иван был врагом князя? Да не если, а наверняка не мой. Иначе с какого хера его жена прятаться побежала? Значит, мой отец был врагом князя, а Сытин служит князю. Охрененная картинка получается. Бля, докопаться бы до памяти немого. Сопоставить все, что он видел и слышал. Что ему мать говорила? Но перед глазами всплывали только разрозненные непонятные картинки. Ветер за окном раскачивал ветки яблонь. По потолку лениво двигались черные тени. «Ну, давай, немой, вспоминай хоть что-нибудь!» В голове звонко щелкнуло. Гудящее пламя охватывает избу снаружи. Трещит соломенная крыша. Мать вскакивает с постели, хватает тяжелый чугунный горшок. С размаху бьет горшком в окно. Стекла звонко лопаются и вылетают. Изба наполняется горьким вонючим дымом. Деревянная рама трещит, не поддается. Мать остервенела лупит горшком в перекрестье толстых брусков. За окном в ночной тьме пляшут дымные багровые отцветы. Немой от страха лезет под стол и оттуда следит за матерью. Наконец оконная рама поддается. Под дерево бежит трещина. Еще удар, и толстый брусок лопается сухим хрустом. Мать за шиворот вытаскивает сына из-под стола. «Прыгай, быстрее!» Он лезет в окошко. Мать подталкивает сзади, торопит. «Если сможешь, беги в город. Найди дядю Фому, скажи ему...» Немой неловко падает вниз головой на землю, и в этот момент крыша рушится внутрь. Он отскакивает расширившимися глазами, глядя на стену пламени, пожирающего дом и маму. Раскрывает рот и мычит от ужаса. Из-за угла догорающего дома выскакивает Аким. В руке у него чадит дымный факел. Он видит немого и скалится от досады. Потом бросает факел в сторону и ласково зовет. «Иди сюда, не бойся. Иди, я помогу». Немой затравленно оглядывается и бросается прочь от горящего дома в спасительную темноту. Он бежит боком, задыхаясь, и слышит за спиной тяжелый топот. Увидев это, я еще раз пожалел, что не смог добить Акима. Ну ладно, никуда этот урод не денется. Выберу время, непременно наведусь в родную деревню. Никому мало не покажется. От возбуждения я вскочил с кровати, забегал из угла в угол. Деревянный пол приятно холодил босые ступни. Я распахнул окно и втянул в себя свежий ночной воздух. Черная тень резко метнулась ко мне. Я вскинул руку. Перед самым лицом, трепеща широкими крыльями, повисла летучая мышь. Она выпучила на меня огромные глаза и оскалила мелкие острые зубы. «Бля, так и рехнуться недолго!» Я захлопнул тугие створки, с размаху упал на недовольно скрипнувшую кровать. Спать совсем расхотелось. Я поворочился сбоку на бок, ни хрена не уснуть. «Слушай, немой, может договоримся, а? Что это за хрень в самом деле? Превращаться только со страху. Это же наша боевая фича, понимаешь? Она должна срабатывать по щелчку пальцев. Давай-ка прямо сейчас попробуем превратиться. Не потому что страшно, а просто потому что надо. Ну, щелчок». И вот я уже стою на полу, растопырив четыре мощные лапы. Упругий хвост недовольно бьет по полосатым бокам. Уши настороженно ловят малейший ночной шорох. «Молодчина, немой! А теперь обратно, давай!» Щелчок. Локти и колени ощущают прохладу деревянного пола. «Получилось, бля! Немой, ты крут, братишка! Давай опять в кота!» Щелчок. «И в человека!» Щелчок. Я еще несколько раз перекинулся в кота и обратно. С каждым разом это давалось все легче и легче. Вот только жрать после таких упражнений захотелось мучительно. Видимо, магия требовала много калорий. Поворочившись на кровати, я понял, что придется наведаться на кухню. Натянул штаны и тихонько вышел из комнаты, оставив дверь приоткрытой. Я тихонько спустился по темной лестнице, стараясь не скрипеть ступеньками. Прошел через столовую, едва не споткнувшись об отставленный в сторону стул. Михей забыл задвинуть, он здесь сидел. В кухне вкусно пахло яблоками и хорошо пропеченным тестом. На плите я увидел здоровенный противень, заботливо укрытый большим полотенцем. Ну-ка, что тут у нас? Пирог! Огромный квадратный пирог, еще теплый, и, судя по запаху, с яблоками. Слюна у меня потекла по подбородку и закапала на пол. Я пошарил руками по полкам, нащупал деревянную тарелку и нож, отхватил хороший кусок пирога, переложил его на тарелку и тут же набил рот. Корочка пирога была тонкой, поджаристой, а начинка сочная, ароматная, ух! «Вкусно, внучок?» «Бля!» Я подпрыгнул, выронив тарелку, и с перепугу чуть опять не перекинулся в кота. «Баб Дуня, ну нельзя же так пугать!» Тарелка с пирогом, не долетев до пола, повисла в воздухе. Потом взлетела и остановилась прямо перед моим лицом. «Напугался?» Темнота рассмеялась дробным сухим смешком. Я на всякий случай тайком проверил штаны. «Слава богам, все в порядке!» «Не спится тебе?» «Ну, кушай, кушай. Сейчас молочка налью». С молоком пирог пошел еще лучше. Я за обе щеки уминал вкусную сладкую выпечку. А баба Дуня тихонько рассказывала про свою загробную жизнь. Причиной их необычного агрегатного состояния стало упрямство прадеда. Он еще в молодости поклялся страшной клятвой, что непременно доживет до 100 лет. И когда в 73 к нему внезапно пришел Кондратий, упрямый старик просто отказался отправляться в загробную жизнь. Как и все нормальные покойники, он предстал перед судом богов, но вместо того, чтобы каяться и нудно перечислять свои прегрешения, устроил богам скандал и потребовал отправить его обратно в мир. Боги от такой наглости слегка охренели, но клятва есть клятва. Нарушать ее без крайней необходимости боги не посчитали нужным. Посовещались и решили наказать Михаила Васильевича необычным способом. Отправили его обратно в виде призрака и сказали, чтоб помирал, когда сам захочет, хоть через 1000 лет, если раньше не соскучится. Некоторое время Михаил Васильевич невидимым скитался по родному дому и пугал родственников и слуг. Потом устал хулиганить в одиночестве и уговорил жену составить ему компанию. Для этого вредный старикан использовал проверенный способ. Сразу после смерти супруги он снова отправился к богам и устроил срач с битьем посуды. Аргумент у старика был железный. Незадолго до этого он убедил бабу Дуню поклясться, что она непременно дождется детишек от любимого праправнука Васеньки, то есть от Сытина. А Сытин не то что детей заводить, он и жениться-то не собирался. Так что бестелесные старики с комфортом поселились в его большом, но пустом доме и стали помогать правнуку по хозяйству. Болезни и недомогания их не мучили, скучать тоже было некогда. Так и втянулись потихоньку в бессмертие. «Я бы, может, и померла, внучок», — сказала баба Дуня. «Детей бы повидала, родителей, да и вообще интересно, как там за гробом все устроено. Но ведь не брошу же старика, как он тут без меня будет?» Я только кивал и благодарно мычал, запихивая в себя очередной кусок пирога. Больше всего в рассказе бабы Дуни меня заинтересовало близкое знакомство прадеда с богами. Получается, это не выдумки? Боги на самом деле существуют, и с ними можно даже договариваться? Это была очень глубокая мысль, и я собрался обдумать ее на досуге. Эх, если бы просто расспросить сытинского прадеда, чует мое сердце, старик может рассказать много интересного. Я сделал себе заметку в памяти непременно сойти с ним поближе. Под конец разговора кожа на моем животе натянулась так, что я едва мог вздохнуть, к тому же меня сильно клонило в сон. «Ты уже сидя спишь, внучок», – ласково сказала баба Дуня. «Совсем я тебя сболтала. Иди-ка отдыхать. Или еще пирожка положить». Я замотал головой, отказываясь от добавки, промычал искреннюю благодарность и собрался пойти к себе. Но баба Дуня все-таки отрезала еще кусок пирога и положила его на тарелку. «Возьми с собой. Вдруг перед сном еще перекусить захочешь». Я только головой покачал. Взял тарелку, ощупью поднялся по лестнице, открыл дверь. За окном уже золотился летний рассвет. Я подошел к кровати, собираясь нырнуть под одеяло, и увидел, что на подушке сидит мышь. Рядом с ним стоял крохотный тряпичный узелок. «Здорово, немой», — сказал мышь. «А я к тебе. Не прогонишь?» Я вздохнул и помотал головой. «В тюрьме совсем скучно стало», — пожаловался мышь. «Домового из пятой камеры выпустили. В твою камеру поселили какого-то вора. Он у княжеского слуги деньги украл. Я хотел к водянику переехать, но у него в камере сыро, а у меня ревматизм. И говорить с водяником не о чем. Он все время на дне бассейна лежит. Что я ему орать, что ли, буду сверху? А ты говорить еще не научился? Мелкую моторику развиваешь, как я тебе советовал? Ты развивай, лепи что-нибудь или вышивай. Хочешь, я тебе иглы для вышивания достану? Слушай, а почему от тебя опять котом пахнет? Ты кота завел, что ли? А почему не предупредил? Бля, кажись, накрылся сон. В общем, мышь напросился сам, да и в желудке ощущалась неприятная тяжесть, а у меня теперь был в арсенале безотказный способ расходования лишних калорий. «Давай, немой!» – посигналил я. В голове послушно щелкнуло. Я мягко приземлился на лапы и грозно мяукнул. Мышь взвизгнул и юркнул под кровать. «Убери кота!» – пищал он, прячась за толстой деревянной ножкой. «Немедленно!» «Обратно, немой!» Щелчок. Я выпрямился и стал неторопливо натягивать штаны. «Это что сейчас было?» – спросил мышь, опасливо выглядывая из-под свисающего одеяла. Я прислушался к ощущениям. Нормас. Тяжести в желудке как не бывало. Да, когда стану настоящим магом, придется дорого брать за свои услуги, иначе хрен прокормишься. Кусок пирога достался мышу в качестве извинения. За это он позволил мне хоть немного поспать. Хотя и ворчал, что старые друзья так не поступают. На его заявление я ответил громким храпом. Так что за завтраком мне кое-как удавалось держать зевоту. Мышь сидел на столе и уплетал блин из маленького блюдца, которое поставила для него баба Дуня. «Нашли кого кормить!» – недовольно проворчал дед Миша. «Вы еще тараканов заведите! Они у вас все съедят, ничего не оставят!» «Ладно уж, не обеднеем», – ответила ему баба Дуня. «А ты, дед, до сих пор мышей боишься, что ли?» «Ничего я не боюсь», – запальчиво ответил старик. «Просто они противные. Мне как-то перед важной битвой мышь в шлем залезла. Я им этого вовек не прощу. Как хочешь, Дуня, а я с мышами за одним столом есть не буду». «Опомнился. Ты уже 30 лет вообще ничего не ешь, старый». «Не кричите, пожалуйста», – вежливо попросил мышь. «У меня уши закладывает». «Так ты еще и говорящий», – обрадовалась баба Дуня. «Кушай, милый». Она положила мышу в тарелку еще один блин. «А деда не бойся, он поворчит и привыкнет». «Спасибо», – поблагодарил мышь и снова принялся за еду. «Баба Дуня», – спросил он с набитым ртом. «А ты вышивать умеешь?» «Умею», – отозвалась баба Дуня. «А тебе зачем?» «Научи немого вышивать, а? Ему мелкую моторику развивать надо, чтобы речь вернулась, а я присмотрю за ним, чтобы не ленился». «Бля, тоже мне нашелся надзиратель». Сытин спустился к завтраку недовольный, тер красные от бессонницы глаза. Он допоздна допрашивал священника Бажена, но тот рассказал немного. Позавчера вечером в церковь к Бажену заглянул русобородый мужик в войлочной шапке и черной жилетке. Он попросил Бажена пойти с ним к больному. Бажен повернулся, чтобы запереть дверь церкви, и в этот момент его ударили по голове. Очнулся он уже в подвале, связанный. Глашку эти уроды поймали прямо на рынке. Она только-только расплатилась за рыбу, как к ней подошел слепой и попросил довести его до дома. Глашка из жалости взяла калеку за рукав и повела переулком. Там слепой неожиданно вцепился ей в руку и прижал к лицу резко пахнущую тряпку. Глашка вдохнула и потеряла сознание. «Ясно одно, в городе их было немного», – недовольно сказал Сытин. «И городское гнездо мы накрыли, но главный ушел, вот что плохо. Непонятно, откуда они взялись, чего добиваются, да еще змеи эти, как-то одновременно все. Неспроста это». «Войлочная шапка, говоришь?» – внезапно перебил Сытина прадед. «Так ведь литвины в таких шапках ходят. Помню, затеяли мы как-то поход на Литовское княжество». «Бля!» – выругался Сытин и помрачнел. «Только политики мне не хватало. Придется князю докладывать. Ладно, возьму воинов и прочешу всю комариную чащу. Что-нибудь да найдем. Давай, немой, собирайся. Пойдем к князю». Я с сожалением отодвинул от себя тарелку с блинами. «Не нравится мне вся эта хрень, немой», – доверительно сказал Сытин, когда мы с ним вышли за ворота. «Вас с Глашкой они взяли неспроста. Пытались подобраться ко мне или к Михею, это ясно. Но как? А священник им зачем понадобился? Все колдуны держатся подальше от священников, а эти прямо посреди Старгорода святоши украли». Мы шли через площадь, огибая рынок стороной. От прилавков доносился разноголосый шум. «Ладно», – продолжал рассуждать Сытин. «Допустим, они вас хотели заворожить. Только похищать человека для этого не надо. Хорошему колдуну достаточно в глаза посмотреть, и все. Завороженный все сделает, что ему прикажут. Но я бы чужую ворожбу сразу увидел. И Михей тоже. На что они рассчитывали? Да еще и священник. Бля!» Сытин остановился так резко, что я чуть не налетел на него. «Ну-ка, идем в церковь, немой». «А князь как же?» Сытин словно услышал меня, посмотрел на солнце и решительно пожал плечами. «Подождет, князь, есть дела поважнее». «Нихера себе!» Мы свернули в боковую улицу, на которой стояла скромная церковь, целиком срубленная из толстых бревен. Со всех сторон ее окружали старые раскидистые липы. Одинокая деревянная маковка с золоченым крестом еле заметно выглядывала из-за высоких крон. Сытин поднялся на низкое крыльцо и недовольно скривился. Пересилил неприязнь и потянул на себя толстую тяжелую дверь. Мы вошли внутрь. Темный деревянный свод навис над нами тяжелым грузом. Тусклый свет еле проникал в маленькие окошки под самым куполом. У меня возникло странное ощущение, словно сквозь эти окошки кто-то внимательно разглядывает меня. «Бажен!» – позвал Сытин. «Ты здесь? Поговорить надо!» Прошла минута, и из алтаря показался священник. Дерюжную повседневную рясу он сменил на тонкую хлопчатую. На груди священника висел все тот же медный крест. «А, Василий Михайлович, здравствуй! Каким ветром занесло?» – спросил Бажен. «Скажи, Бажен, князь ходит в вашу церковь?» – резко спросил Сытин. Священник покачал головой. «Нет, княгиня иногда заходит поговорить с богами». «Ясно». Сытин шагнул к выходу, но остановился. «Она одна приходит?» «Нет», – ответил Бажен. «С ближними боярнями?» «Так, а бояры не одни бывают?» «Иногда». «А ты почему спрашиваешь, Василий Михайлович?» «Идем, немой». Сытин резко дернул меня за рукав и почти вытащил из церкви. «Не по себе мне от церковного духа. Ты, гляжу, тоже что-то почувствовал». Я кивнул. От ощущения внимательного цепкого чужого взгляда до сих пор по коже пробегал холодок. «Если родился колдуном, ты силен и беззащитен одновременно», – вдруг сказал Сытин. «У тебя нет другого пути, кроме как копить силу, потому что колдун всегда спорит с богами». «Ни хрена себе!» «Ладно, князь ждет». Мы почти бегом пересекли площадь. На башнях скучали лучники. У дворцовых ворот, как и прежде, стояли два охранника с копьями. Сытин вытащил из-под кафтана амулет, показал им. «К князю», – отрывисто сказал он. Пройдя в калитку, мы сразу наткнулись на невысокого широкоплечего человека. Почти квадратный, с мощной короткой шеей, он стоял, слегка расставив ноги, и загораживал нам дорогу. Человек был одет в просторную серую рубаху и напоминал камень-валун. На кожаном поясе висел широкий нож в ножнах. «Здорово, Вася!» – улыбаясь краешками полных губ, сказал человек. «Привет, Фома!» – ответил Сытин. «Так это и есть дядька Фома, про которого немому говорила мать?» Фома перевел взгляд на меня, и его выгоревшие на солнце светлые брови удивленно поползли вверх.